Фред Барбер обожал молоко. Сей факт он старательно скрывал от своих лондонских знакомых. Он был воспитан на обязательной кружке молока перед сном. Она помогала ему уснуть, но с приходом войны молоко начали выдавать по норме, и этот напиток стал для него, как и для многих других, редким лакомством. Конечно, миссис Гертон получала молоко для ребенка, но зачем отдавать молоко каким-то там эльфам? Фред Барбер с усмешкой заметил про себя, что он и сам ничуть не хуже любого эльфа. Миссия волшебных человечков состояла в том, чтобы приносить подарки, а он платил Гертонам целый фунт стерлингов каждую неделю. Молоко. Одна только мысль о том, чтобы выпить его вместо виски, вернула Барберу силы и чувство собственного достоинства. Он мысленно вернулся в прошлое, в тот миг, когда только начинал свою карьеру. Если бы он мог обрести хотя бы часть своей прежней бодрости духа, небольшая трещина в черепе уже не имела бы значения. Он решил продемонстрировать твердую веру в себя, вспомнить о смысле жизни, к черту виски, и Каю тоже. Он подошел к двери, преисполненной решимости, оправдывая себя тем, что в качестве снотворного молоко все же лучше, чем виски. Лунный свет падал на миску. Ее бледный круг отчетливо виднелся рядом с одним из цветочных горшков, расставленных вдоль задней стены дома. Барбер макнул палец и попробовал его на вкус. В блюдце действительно было молоко. Хозяйка не обманула его ожиданий. Он поставил стакан с виски и, не обращая внимания на яростную бомбежку вдали, схватил миску обеими руками и медленно, с удовольствием начал пить. Над краем тарелки он видел красное зарево над Брэдфордом и тянущиеся ввысь лучи прожекторов, похожие на мерцающую паутину. Что же теперь делать бедным несчастным эльфам в канун Дня Святого Иоанна, оставшимся без молока в тот час, когда на их головы сыплются бомбы? Фред Барбер поставил миску обратно, а затем усмехнулся в темноте, как маленький мальчик, которому пришла в голову шкодливая идея. Возможно, их устроит скотч. Он вылил всю порцию в чашку, наблюдая, как оставшиеся капли молока растворяются в виски, и усмехнулся при мысли о том, как изумится миссис Гертон, когда увидит, во что превратилось молоко, которого она лишила собственного ребенка. За эти дни Фред истосковался по долгожданному чувству истомы, предвещавшей крепкий сон, которого он лишился с тех пор, как был ранен. Но теперь он был уверен, что это ощущение придет. Его наполняло умиротворение. После ранения даже тусклый свет вызывал у него раздражение, но сейчас он не стал выключать ночник. Сладко растянувшись в постели, он дотянулся до полки над головой и нащупал лежавшую там книгу. Почему бы не почитать, прежде чем уснуть? Идея эта пришла сама собой. Что же это за книга? Он осмотрел ее под светом ночника. Это был изрядно потрепанный номер пустомели, принадлежавший, вероятно, старшему из детей Гертонов, который в настоящее время болтался где-то в холодной Атлантике на борту одного из кораблей флота Его Величества. Что же, за неимением детективного романа, с помощью которого всегда можно легко уснуть, сойдет и пустомеля. Он открыл страницу наугад и начал читать сверху с середины какого-то рассказа о крестовых походах. Чтобы скорее перебраться на другую сторону реки и не желая искать мост, он заставил свою лошадь прыгнуть в воду и попытался достичь берега вплавь. Но Фридрих был одет в тяжелую броню, а река оказалась глубже, чем он думал. Всадника и лошадь понесло течением, и предполагается, что они погибли. Однако тело его так и не нашли, и в Германии верят, что он никогда не умирал. Говорят, что Фридрих Барбаросса, этот великий рыжебородый король, пребывает в своем замке Вартбург, где восседает на престоле, погрузившись в сон, а борода его стала такой длинной, что обвивает трон. Вороны кружатся вокруг замка. Раз в 100 лет Фридрих просыпается и приказывает своим слугам узнать, не нуждается ли в нем мир, а когда узнает, что его момент еще не настал, он... Барбер отложил книгу. Как странно, что мальчик, который читал эту германскую легенду, теперь должен воевать против немцев, — подумал он. Но это были другие немцы, совершенно не похожие на того благородного короля, который пошел в крестовый поход против силы, подобной той, которую представляла собой современная Германия. И Барбер погрузился в дрему. Перед его мысленным взором скользили туманные образы фей, крестоносцев, Каи и Гертонов. Тик! Едва слышно заскрипели петли, словно кто-то пытался войти в комнату, и через несколько мгновений снова тик-тик-тик-тик-тик-трик. Барбер, теперь полностью проснувшись, посмотрел на дверь. Та была открыта, и что-то проскользнуло в комнату. Барбер был не совсем уверен в этом, однако во мраке ему почудилось, что он увидел лицо, невероятную физиономию, как будто сошедшую со страниц комикса. Длинные губы, растянутые в такой широкой ухмылке, что не видно уголков рта. Барбер, пожалуй, сказал бы, что при такой улыбке они должны сходиться где-нибудь за спиной, как у Шалтая-Болтая. Огромные уши болтались по бокам физиономии, а на лысой макушке виднелась пара набалдашников, похожих на усики антенн. «Но почему бы и не антенны?» — пробормотал Фред про себя, испытывая странную двойственность от восприятия реальности, состояние, которое приходит на грани сна. А потом он окончательно уверился в том, что на самом деле спит, и снова скользнул в пустоту.